Братья и сестры, я почитаю место Священного Писания. Записано послание Иакова, 2 глава, 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Я сегодня хочу поговорить о вере. Слово Божие говорит, что благодатью через веру мы имеем спасение. И это не от нас, а Божий дар. И не от дел, чтобы никто не хвалился. Но Слово Божие говорит нам о том, что вера без дел мертва. Знаете, я вначале приведу один случай, который недавно я слышал на одном общении. Один из братьев рассказывал, зовут его брат Дима, что его в Грузию, ну так, нужно было проезжать через Грузию, он остановился в Грузии там, побыл в собрании, в общении, и один из пресвитеров поручил одному брату: ты его, пожалуйста, посади вовремя на поезд, чтобы он мог уехать, потому что единственный билет, сам он иностранец здесь у нас, и поручил ему. И вот они идут. Зовут этого брата Шота, одного Дима, другого Шота. И вот Дима говорит: нам надо на поезд. Он говорит: Дима, у тебя веры нету. Мы все сделаем, все успеем. И ты повел меня по городу. Ведет по городу. Говорит: Дима, вот здесь, вот в этом ресторане, меня, когда я был неверующим, меня сильно били. Я так много тут делал, меня тут сильно побили. А я, говорит, иду и смотрю на часы. По-моему, мы опаздываем на поезд. Он меня ведет дальше, повел меня в другую сторону, опять не на поезд повел меня. Проводит: а вот здесь, Дима, мне ухо откусили. Вот тот еще вот рассказывал: а вот ты, Дима, ты видишь вот эта река, вот здесь в этой реке Воронин принимал крещение. Ты разве не знаешь, что это здесь? И начинает рассказывать долгую историю. А у меня это одно переживание: мы опаздываем на поезд. Я ему опять напоминаю: Дима, то есть что-то, мы на поезд опаздываем. А он мне одно и то же твердит: Дима, у тебя веры нету. Я тебе сказал, у тебя нету веры. Ну и говорит: так вот, идем мы дальше. Он говорит: знаешь ты, Дима, мы сейчас домой пойдем. Пойдем домой, пообедаем, а потом пойдем на поезд. Я, говорит, ничего не понимаю, но поручили мне меня ему, я, говорит, с ним и хожу. И вот он меня привел домой. Говорит: ну, жене, давай приготовь кушать. А потом говорит: ну, пока жена кушать приготовит, а ты, Дима, иди в баню, попарься, покупайся хорошо, а потом покушаем и пойдем. Ну, говорит, я быстрее раз ополоснулся, я быстрее, думаю, что, ну, время экономлю, понимаю, что мы опаздываем. Вот выхожу, и, значит, ну, накрывают на стол, богатый стол накрыли. И потом, говорит, я ему опять говорю: что там, мы опаздываем на поезд. А он мне опять говорит: Дима, я же тебе сказал, у тебя веры нету. Но потом, говорю, смотрю, жена вступилась: слушай, что-то, а во сколько поезд-то? Может, действительно вы опаздываете? А он говорит: слушай, женщина, тебе кто разрешил влазить в наши разговоры мужские? Вот, и еще, прошло еще немножко времени, потом он говорит, опомнился: Дима, а во сколько у нас поезд идет? Но он сказал: о, Дима, давай быстрее, мы уже опаздываем, быстрее, быстрее, бегом, говорит, мы бежим, проезжаем в машине, говорит, проезжаем на поезд, а поезд ушел. Ушел поезд, он подходит к одному, к другому: а где поезд? Он говорит: поезд ушел. Ну, запереживался, я ему и говорю, говорит: ну вот что-то, у меня вера была, а у тебя веры нету. Я верил, что поезд уйдет, а ты верил, что поезд не уйдет, поэтому, говорит, тебе нужно иметь веру Божию. Просто всем очень дорого платить, чтобы как-то этот поезд потом догнать, садить меня, говорит, на машину, везти, чтобы я успел вовремя выехать. Братья и сестры, я хочу сегодня говорить о том, что есть у веры нашей то, что мы должны делать, и делать должны вовремя. Многие люди у веры опаздывают. Опаздывают, они имеют веру, и Слово Божье говорит: вера, которую ты имеешь, она спасет ли тебя или не спасет? Она доведет тебя до цели или не доведет? И вы знаете, очень часто вот вера наша или нашу веру подменяет знание какое-то. Знание. Мы знаем все. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы получить спасение. Мы знаем, сколько на это нужно времени. Мы пытаемся рассчитывать время до самого последнего момента. Говорим: я успею, успею. В Библии же совсем по-другому говорится. Если человек имеет веру, он не откладывает на последний момент свои дела и расчеты, а он сначала делает важные дела, а потом все остальное второстепенное. Вообще-то у нас жизнь состоит из того, что мы сначала делаем второстепенные дела, маловажные, а важные оставляем на последний момент. На последний, как заключительный аккорд, мы, конечно, должны серьезно подойти, подготовившись, и все у нас наоборот происходит. Я сегодня читал Священное Писание, книга Иисуса Навина, первые две главы. На эту тему я сегодня и хочу так вот немножко поговорить. Наступило время, когда Иисусу Навин Господь сказал, что вы должны пойти и взять Иерихон, в землю, которую Господь дает наследство. Послал двух соглядатаев Иисус Навин, и они пришли туда, и там увидели всю обстановку, и сказано, что они пошли в дом Раав, блудницы, которая их там укрыла, когда начались там на них следствие, слежка, чтобы их захватить. И вот посмотрите, что говорит эта Раав. «И сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, и с Сигоном, и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете мне милость и дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых, что есть у них, и избавите души наши от смерти». Братья и сестры, я сначала приостановлюсь немножко. Эта женщина, хоть она была и грешницей, но она знала, что впереди бедствие, что их землю Бог отдает народу израильскому. Знала не только она, знали это все, кто там находился, потому что когда мы услышали, то ужас овладел нами, и у нас не стало силы. И мы знаем, что это так будет. Теперь давайте посмотрим, какая реакция. Какая реакция людей, которые знают, что Бог отдает землю вот этим людям? У одних реакция во что бы то ни стало восстать и уничтожить тех людей, которые идут. А у других реакция как бы спасти душу свою, как бы остаться в живых. И вот, знаете, понимая, что она и грешница, и все недостойны, знает, что есть Бог на небе и на земле, вдруг она как раз-таки вот и подходит и говорит, «Вы мне дайте верный знак, что вы спасете душу мою. Мы знаем, что Бог отдает вам в землю эту, в руки ваши». И вот смотрите, какой они знак дают ей. Будем читать с 18 стиха. «Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, и отца твоего, и матерь твою, и братьев твоих, и все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кров на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей, а кто будет с тобою в твоем доме, того кров на голове нашей, если чья рука коснется его». Если же ты откроешь сие дело наше, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим, и отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Ну, вроде бы дело обычное. Договор есть договор. Но я обращаю внимание, что она делает. Она узнала, что знаком их спасения будет эта привязанная веревка, червленная веревка к окну. Скажите, какая-нибудь опасность есть в том, что она привязывала веревку или нет? Я думаю, что могло быть подозрение. Ну, во-первых, в это окно она выпустила этих людей. За ними слежка. В ее дом приходили, спрашивали, нет ли у тебя здесь этих людей. Вызовет ли какое-нибудь подозрение, что из окна веревка висит или не вызовет? Я думаю, что могло вызвать подозрение. Может быть, по этой веревке нельзя было слазить. Она повесила другую, красную веревку, может, не знаю, какой они слазили, но она повесила туда. Я обращаю внимание, когда ей сказали привязать веревку. Вы поняли, братья и сестры? Когда ты увидишь, когда мы придем в эту землю, вот тогда ты привяжи эту веревку. Когда она привязала веревку, друзья? Сразу. Как только они ушли, она сразу привязывает веревку. Она, может, не поняла что-нибудь, друзья? Она хорошо поняла, что с вопросом жизни и спасения нельзя откладывать на последний момент. Хотя она не видела еще никакого бедствия, ничего, но она сразу это сделала, привязала и успокоилась. Она знала, что если придут днем ли, ночью ли, какая-нибудь суета забьет ее так, что она забудет, у нее уже готов вопрос спасения, готов. Вы знаете, Библия ничего не говорит, когда она собрала туда родственников. Но я не думаю, что она собрала их в последний момент. Условия были такие. Вот кто войдет в этот дом, будет там, тот будет спасенный. Кто не войдет, тот будет погибшим. И кто не вошел, это уже их проблема. То есть кровь их на голове их. Но когда пришли народ израильский, в этом доме написано, послал их Иисус Навин, и они всех вывели, и все остались живы. Все, кто там в этом доме был. Друзья, я отсюда сделаю вывод. Делаю вывод. Знаете, что у нас тоже есть вера. Мы очень знаем много. Мы знаем, что земля и все дела на ней сгорят. Все знаем, что есть погибель и есть спасение. Многие люди, и в основном, то я хочу сказать, все знают в наших народностях, что спасение в Иисусе Христе. Мы знаем, что нужно сделать для нашего спасения, что нужно покаяться. Знаем, да, друзья? Знаем. И мы верим, что если мы покаемся, Бог нас простит, и спасение у нас гарантировано. Но мы знаем еще, друзья. Знаем то, что нам мешает. Знаем, имеем вот такую веру, подобную, как имел этот Шота. Успеем. Успеем. У тебя веры нет, что Бог простит тебя. Греши! Греши! А потом, в последний момент, покаешься, и Бог простит тебя. А некоторые говорят, да нет, надо сегодня покаяться, потому что вдруг я не успею. Он говорит, у тебя веры нет. И начинают придумывать еще. До пришествия Иисуса Христа еще Израиль не собрался на место, еще храм не построился, еще печати не начали ставить. И придумывают много еще признаков. Думают, говорят, успеешь, никуда ты не денешься, успеешь. И говорят, веру тебе надо иметь хорошую. А некоторые говорят, еще нужно такую веру иметь, что ничего делать не надо. От тебя абсолютно не зависит спасение. Спасение зависит только от Бога. Твоя задача – сел и сложи руки и жди. И хоть ты разбейся, если надо, хочешь спастись, не спасешься. И если ты не хочешь спастись, ходи куда хочешь, ты никуда не денешься, ты сына будешь спасенный. Бог предназначил тебя для спасения. Вы знаете, вот эти прообразы Ветхого Завета говорят нам так – ничего подобного, от тебя зависит спасение. Оно обещано, но обещано тем, кто исполнит какое-то условие. И это условие не сказано так, от того в воде, не в того, этого нет. Все, кто войдет в этот дом, кто будет в этом доме, будут спасены. А кто выйдет из этого дома, не будет спасен. Для того, чтобы тогда, в тот момент, получить это спасение, нужно было сделать всего-навсего, ну, я скажу, два момента. Повесить веревочку в этом окне, в этом, и второе, зайти в этот дом. Зашел в этом доме, оказался там, ты спасенный. Не успел? Родственник ты, свой ты или чужой ты погиб. Итак, для того, чтобы нужно было спастись, они должны были сделать этот шаг. Для того, чтобы нам получить спасение, нам нужно что-то сделать или нет? Братья и сестры, я хочу сказать, Господь тоже не указал нам времени, когда нам нужно покаяться. Но Он говорит, я дал время для покаяния. Каждому человеку Он назначил время для покаяния. Для того, чтобы человек получил спасение от грехов и жизнь вечную, он должен иметь веру, и в этой вере должен иметь действие, покаяние. Покаяние. И тогда Господь ему дает спасение. Если ты здесь, на этой земле, не получил свободу от греха, там ты ее не получишь. И рассчитывает на то, что зачем я буду сейчас каяться, я все равно же грешить буду. Поэтому я уже буду грешить, и когда я буду понимать, что уже вот-вот последний момент, я покаюсь, и у меня хватит силы удержаться потом от греха, потерпеть 2 дня, может быть, месяц, а так я все равно не вытерплю, если грешу. То есть это полнейший обман. Я в прошлом году разговаривал с одним человеком, бывший член церкви, он находится сейчас в другом городе, у него большая проблема. Я так понял, знаете, что от Бога он не отказался. У него развалилась семья, семья была верующая, христианская, развалилась семья у него, он уехал в другой город, и вот живет там, посещает собрание. И вот однажды он проезжал и заехал ко мне. И так переживает и плачет. Я понимаю, что Бог мне дает возможность, еще милость, поправить свою ситуацию, покаяться. Я никого не виню, я сам виноват. А я ему задаю вопрос: слушай, вот ты посещаешь собрание в том месте? Ну, посещаю. У тебя бывает желание покаяться? Бывает, говорит, за лавку держусь. Очень хочется покаяться. Но употребляю все усилия, чтобы не покаяться. Зачем ты это делаешь? А я, говорит, понимаю, что если я покаюсь, мне нужно примириться со своей семьей, вернуться назад. И только тогда меня примут в церковь, и я тогда налажу свои отношения. И я понимаю, а я не хочу этого, мне ничего не получится. Я решил по-другому, я сначала создам семью, у меня уже есть, говорит она, вот мы официально заключим брак с ней, все, и потом придем и покаемся. И потом придем, покаемся, и Бог нас простит. И тогда не надо будет решать никакие проблемы. Правильно он решает или нет, братья и сестры? Я говорю: слушай, брат, но ты же понимаешь, что ты идешь не туда, ты же идешь в тупик. Как правильно выйти из этой ситуации? Понимаю однозначно, братья и сестры. Ты покайся, и Бог даст тебе свет. Направит тебя на путь правды ради имени своего. И ты не будешь заходить в эти тупики. А если ты наделаешь дел, ты зайдешь в такой тупик, потом будешь каяться, и у тебя ничего не получится. И ничего не, у тебя ничего не выйдет. Вы знаете, у нас всегда свои пути. Мы знаем, что любой грех прощается. Потом говорит: я уже дополню меру греха своего, а потом покаюсь, и потом меня Бог простит. И как будто бы уже это будет все сзади, забыто, прощено, и больше возврата нет, и я в церковь, меня примут, и все будет нормально. Так обманываются очень многие люди. А написано: Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым – по лукавству его. Я знаю, что немало людей, которые обманулись во времени. Они думали о том, что они успеют. И не успели. Таких вы тоже немало знаете. Знаете, Христос еще не пришел, двери благодати не закрыты, но так и не освободившись от грехов своих, так и оставшись в грехах, жизнь их закончилась. По разным причинам. У одних это произошло потому, что ожесточились во грехе и потеряли видение и желание примиряться с Богом. А у других не дал сатана. Жизнь ограничилась. Увлекся человек грехом, и там на путях греха погиб. Мы с вами прочитали историю, очень простую историю, что эта женщина, грешница, но она поняла самое главное. С вопросом жизни и спасения играться нельзя. Откладывать на последний момент нельзя. Нужно сделать сначала самое основное, а потом спокойно живи. Не так: сначала сделай все на этой земле, а потом примиряйся с Богом. Нет, сначала сделай самое со мной, реши вопрос, чтобы у тебя была гарантия твоего спасения, а потом решай все остальные земные дела. Вы знаете, об этом вопросе Библия говорит нам еще несколько таких моментов. В книге Евангелия от Матфея, 24 глава, 42 стих, написано так: «Потому и вы будьте готовы, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Господь сказал, что придет время, когда Он придет за церковью. И вы знаете, Он указал признаки пришествия за церковью. И эти признаки еще до сих пор сбываются. Но уже ученикам тогда ученикам Он сказал: вы будьте готовы сегодня. Вы не знаете, когда придет. Когда придет Сын Человеческий. И вы знаете, они до такой степени были готовы встречать Иисуса Христа, что апостол Павел даже говорил: не спешите колебаться умом, что как будто бы уже пришел день Христов. Они уже некоторые думали, что уже все, прошло это время. Не спешите, день Христов придет чуть попозже. Но готовыми быть ко встрече, и апостол Павел, чтобы мы всегда были готовы, дорожили временем и не откладывали время своего покаяния и спасения. Вопрос жизни нашей, вопрос нашего спасения, он должен решиться. И вот я и хочу сказать, вот в этом и заключается наша вера. Вовремя сделать то, что нам Господь сказал. Эта вера спасет тебя. Книга «Исход», глава 12, с 23 стиха буду читать. Также можно немножко пораньше, с 21 стиха. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе акца по семействам вашим и заколите Пасху. И возьмите пучок иссопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пойдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». С 28 стиха. «И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею, и Аарону так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное из скота». Ну, до этого места. Событие подобное, братья и сестры. Моисей собрал старейшина, сказал, пойдите, выберите овца, закалите его. Следующее, что сделаете, друзья? А? Потом помажьте кровью. А потом что? Не выходите еще, и потом ешьте этого овца. Вы знаете, я думаю, что у Бога есть ему своя последовательность. Первое, что ты... И вот когда они услышали, написали, они пошли, сразу сделали. Что они сразу сделали, братья и сестры? Я не думаю, что они пришли, закололи овца, потом сели есть. Думаю, совершенно не так, да? Но так, как написано, они сразу помазали косяки двери. Это гарантия спасения. А потом садятся и едят. А уже ангел-губитель пошел в полночь. Но кто мог бы сказать, еще время есть. Время есть еще. Можно еще выйти, что-то не доделал, доделать. Можно же из дома своего. Не все же мы в доме делаем, что-то за пределами дома делать. Нужно дойти доделать. А можно сказать, надо сначала поесть, потом помазать косяки, да? Но я хочу сказать, вот те люди, которые дорожили своим спасением, кто понимал волю Господню, кто имел эту веру в Слово Божие, те делали сразу. Они, может быть, знаете, может быть, они не готовые. Может, они не успели там обмыться, что-то достроить или что-то еще взять, приготовить. У них же там было написано, чтобы они приготовили хлеба, и там все на дорогу приготовились. Прежде всего, помажь двери косяков. Косяков кровью, помажь. А потом все остальное кушай, делай все, но в доме уже не выходи. Друзья дорогие, я хочу сказать, это сегодня для нас большой урок, прообраз. Прежде всего, сделай то, что Господь сказал. Нам нужно что-то делать, помазывать кровью своей, кровью Иисуса Христа, друзья. Прежде всего, сердце свое предостав Господу, чтобы Он кровью своей омыл. Следующий момент. Войди в дом, в церковь Господню, и не выходи оттуда до пришествия Иисуса Христа, до этого утра. Не выходи оттуда. Выйдешь и можешь погибнуть. Ангел-губитель будет все губить, кроме церкви. Господь придет взять только те, которые церкви Его, друзья. Сделай это прежде всего. Это и есть вера, это вера спасающая. А если ты так думаешь, да я успею, не скоро придет Господин мой, я буду еще есть, пить, веселиться с товарищами своими, и когда я увижу, что приближается уже это бедствие, вот тогда я и буду примиряться с Богом, в церковь ходить. Вот тогда я все буду делать. Или кто-то скажет, мне надо сначала освободиться от грехов моих, настроить свою жизнь, а потом каяться уже как гарантия того, что я спасенный. Братья и сестры, не к беспечности нас Бог призывает. Вера – это действие. Это не бездействие, это действие, активное действие. Ты веришь? Иди. Иди к Иисусу Христу. Понимаешь, что впереди есть гибель? Понимаешь, что есть спасение? Бог поставил условия, за которыми Он стоит. Вы знаете, я себе так представляю. Какие были там они? Большие или маленькие? Если туда вошел кто-то, даже из народа египетского, или из пришельцев в этот дом, где были помазаны двери косяков кровью, не погибли. Или погибли, братья и сестры? Не погибли. А кто этого не сделал? Верил он. Может, он думал так, я же народ израильского. Я же к этому обществу принадлежу. Я знаю все. Обязательно, что ли, кровью помазывать косяки дверей? Ничего страшного не будет. Я буду есть Пасху. Я буду все делать, только не помажу это. И я хочу сказать, и какой бы ты ни был, еврей ты или еще погиб бы, было бедствие бы и у тебя. Ну и последнее, на что я хочу обратить внимание, друзья, святая книга Библии нам говорит еще об одном вопросе. Мы знаем хорошо из Нового Завета 10 дел. 5 было мудрых, а 5 было неразумных. Чем отличались мудрые от неразумных? Ну, практически внешностью ничем. Ничем абсолютно. Они отличались одним. Эти взяли в сосуды масло, а другие не взяли. Вот и все. Почему они не взяли? Ну, можно по-разному об этом думать. Можно подумать так, успеем. Главное, светильник горит и все. Масло успеем взять. Не скоро, наверное, придет Господин. Можно подумать так, да как-нибудь доживем, спасемся. Как-нибудь, мы же вместе со всеми, вместе с разумными, ничего, тут вместе общаемся, и поэтому мы обязательно дойдем до Царства Божия или спасемся. Обязательно спасемся. Но вот наступил момент, написано, все уснули. Чем отличаются? Мудрые от неразумных, все спят. Иногда так смотрят люди и говорят, что там у вас в церкви? Такие же, как и мы. Ничем не отличаюсь. Я грешу, и они грешат. Я ошибаюсь, и они ошибаются. У меня какое-то, знаете, такое полусонное состояние, и у них полусонное состояние. Бывает такое, братья и сестры? Мы не ладим между собой, и они не ладят между собой. Ну, все что угодно можно придумать. Особенно тот, кто ищет, тот обязательно найдет, недостатки найдет, все найдет. А я хочу сказать, если ты сделал все для своего спасения, можешь спокойно спать. Господь пробудит тебя, вовремя заберет тебя. Если ты не сделал ничего для своего спасения, или не сделал что-то недоделал для своего спасения, не ложись спать. Не ложись. Для тебя этот сон будет смертельным. А для него не смертельный. Он сделал все для своего спасения. Братья и сестры, нет, я не поощряю ко сну у нас, к духовному сну, но я хочу показать разницу. Сделал ли ты все для своего спасения? Что же нужно для нашего спасения? Если мы верим действительно, что Господь придет в церковь свою, что есть ад, есть рай, есть спасение, есть погибель, что нужно сделать? Каждый из нас знает, что нужно сделать. Нужно примириться с Богом. Первое, раз. Еще что-то надо, друзья, делать? А? Я вам хочу сказать, войти в церковь Господня. Принять крещение, войти в этот дом и не выходить с него. Это условие нашего спасения. А мне некоторые задают вопрос, так что, если я покаялся и не принял крещение, я не спасусь? Братья и сестры, я не знаю, но если человек вошел в дом и не помазал косяки двери, спасется он или нет? Они говорят, да ведь спасение-то не от нас, а от Бога. Верь, и все будешь спасен. Приводят даже такие случаи, примеры. Но ведь разбойник же не принимал крещение и спасся. А почему я не спасусь? Я задаю вопрос. А почему разбойник не принимал крещение? Он надеялся, что и так спасется? Или другая причина у него была? У него не было возможности. Братья и сестры, он как только услышал, как только встретился со Христом, он сразу постарался наладить с ним отношения. Осудил себя, и все, что возможно, он сделал. А то, что от него он не мог, он не сделал. У нас другая ситуация. Мы знаем, что нам нужно сделать. Но говорим, ну зачем я буду делать? Принимать крещение все равно, еще грешник, грешить буду. И знаете, и оставляем себе право. Ну, я уже нередко говорил, льготы на грех. Я не член церкви, мне можно грешить. А ты член церкви, тебе грешить нельзя. А я спрашиваю, на каком основании ты себе льготы выписал? Почему тебе можно грешить, а ему нельзя? Ты что, придешь перед лицо Господне и скажешь, Господи, я грешил, я же не был член церкви. Но ты меня спаси, я же каялся. Я же ходил в собрание. Это что, льготы, что ли, или нет? Я думаю, что это ошибка. Это полнейшее заблуждение. Господь, увери наши, говорит нам о том, чтобы мы делали. Может ли твоя вера спасти тебя? Если ты думаешь, знаешь все, Божья благодать есть, все есть, и сидишь и бездействуешь, надеешься, что надо Богу, Бог спасет меня, никуда не денусь я. Вера всегда призывает к действию. И я прямо хочу сказать, даже рождение свыше зависит от нас. Примем ли мы Слово Божие или не примем? Покоримся Ему или не покоримся? Пойдем этим путем или не пойдем? От нас зависит. Не пойдем. Господь говорит, сколько раз я хотел вас собрать. Детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои. Он хотел спасения их. Он говорит, а вы не захотели. Итак, вот сегодня, пока еще двери благодати открыты, пока еще есть время. Сколько время для каждого из нас, может быть, совершенно разное время. Но я хочу тебе сказать, не обманись. Не отлаживай свое примирение, свой шаг спасения, войти в ковчег Господень, в церковь на потом. Если ты даже сегодня понимаешь, что находишься в тяжелом состоянии, и согрешил, и грех не наделал, и перед людьми ты не такой, как ты перед друзьями, и все, тебе как-то надо поправлять, или уже доканчивать, а потом каяться, я тебе хочу сказать, остановись на полдороге. Не торопись туда, оттуда будет сложнее выйти. Если сегодня Господь тебе говорит, у тебя есть надежда для спасения, делай сегодня. Все, что ты можешь, делай. Иди, приближайся к Господу. Что не можешь, Господь поможет тебе. Он развяжет твои узлы, ты их сам не развяжешь. Делай, приближайся к Богу. Употребляй усилия, и будешь спасенным. Останешься беспечным. Не захочешь, не войдешь в Царство Божие. Но Господа ты не обвинишь. Написано, Бог поругаем не бывает. Спасение зависит от тебя, что ты посеешь, то и пожнешь. В плоть посеешь, тление пожнешь. В дух посеешь, жизнь вечную пожнешь. Мы сейчас будем молиться Господу. Я бы хотел, чтобы прежде всего мы поблагодарили Бога за то, что на страницах Священного Писания указан простой путь к спасению. Вы знаете, я хочу сказать, указан такой путь, такое дело, которое может сделать абсолютно каждый человек. И богатые, и бедные, и знатные, и совершенно не научены ничему. Вот. Большой грешник, потерявший все, или цивилизованный грешник, на вид кажется, все нормально. Сын или дочь верующих родителей, или когда тебе вообще никто не молился, открыт простой доступ для всех. Покайся в своих грехах и иди навстречу Господу, войди в церковь и будешь спасенным. За это нужно поблагодарить Бога, прославить Господа. Если я медлил до этого момента, надо сказать, Господи, прости меня, что я медлил. Делай сегодня. Для нас есть образцы в Священном Писании, в Ветхом и в Новом Завете. Не тогда, когда увидела, вот они идут, выкинула веревку спасения. Как только сказали, сразу раз и успокоилась, спасена. И потому дошло до самого момента, до последнего момента. Если бы человек находился в страхе, а вдруг увидят люди, и скажут тогда, что это такое еще, и может тогда я погибну. Вы думаете, в последний момент бы страх бы уменьшился? В последний момент, если бы она выбрасывала веревочку за окошко, когда обходили уже народ израильский вокруг этого здания, сказали, о, шпионы, вот предатель, выбрасывает. Еще больше было бы проблем, еще больше бы. И она поступила очень благоразумно. Я хочу сказать, человек, который сегодня слышит Слово Божие, призыва к покаянию, и не делает этого шага, ждет удобного момента, когда его Бог будет влечь так сильно, что удержаться невозможно будет. Или когда решатся проблемы, они еще больше будут нарастать, еще больше. Поэтому иди сегодня, не откладывай день своего спасения на завтра. Поправляй состояние свое сегодня, а не завтра. Потому что Слово Божие говорит, ныне день спасения. Это говорится даже не сегодня, сейчас день спасения. Во время благоприятное я слышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения. Мы сейчас будем молиться Господу. Если у кого-то, если кто-то понимает, что еще не спасенный, если кто-то понимает, что не все сделано. Друзья, у нас к вам один совет и одна просьба. Ради Иисуса Христа сделайте это сегодня для вашего спасения, для вашего благословения. Завтрашний день и даже вечернее собрание не в твоей власти. Бог знает, когда тебе открыть эту истину, когда подсказать тебе, и не случайно сегодня ты здесь, затянешься дальше в грех, отойдешь от Господа и ничего не поймешь. И никто тебе потом не поможет. Поэтому делай то, что можешь сделать сегодня. Если есть в нашем собрании те, кто готов сегодня примириться с Господом, попросить прощения, покаяться, вы можете пройти на это место, сюда вот, и помолиться Господу. Мы вместе с вами помолимся. Если этого не можете, можете с места обратиться к Господу о молитве покаяния, и Бог, будучи верен и праведен, простит грехи ваши и очистит от всякой неправды. Все остальные склонимся и будем молиться и благодарить Господа нашего. Аминь. Благословенный Богом старец, узник Христов, Сергей Терентьевич Голев сказал однажды на совещании служителей в Ленинграде. «Братья, после жаркой тяжелой битвы будет свобода народу Божьему, но прежде кто-то должен томиться в тюрьмах долго, а кому-то придется и смерть принять мученическую, как Стефану, за имя Господа Иисуса. Если мы не будем живы, то знайте, эта земля пробудится, и рабы Господни будут благовествовать мир Божий и правду Божию во все концы, во все народы, во все племена». Бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край, ты северно проклятие, от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Бессилен ты пургою ледяною, в сердцах огонь Господен угасить. Оградой ты колючею стальною не можешь дух святых поработить. Твоя суровая полярная стихия, и тундра мертвая, и буйная тайга, пусть вся страна